Но так же просто нельзя, это пошло. Это такая же бессмысленная сделка, как и история с той девицей, помнишь? Она растратила деньги фирмы, объяснила все тем, что это же так легко сделать. Но ведь какой-то смысл должен содержаться в любой сделке. Ложь не должна быть такой топорной. Арви нервно затянулся и прикурил от окурка новую сигарету. Мэрилин не спеша насыпала кофе в чашку, надеясь, что Арви непременно заметит, какая она точная. «Насыпь чуть больше», — попросил он. «Ах, нет ничего постоянного в этом мире». «А как звучала бы в данном случае блистательная ложь?» — спросила она. «Ты что, подслушивала?» В голосе Арви еще сохранялось раздражение. «Трудно было не услышать, ты вроде как не шептал». «Ну да». В данном случае никакого обмана и не требовалось. Можно было бы слегка подтолкнуть мечту, придать ей ускорение. Мол, посмотрите, какие возможности. Перестроить можно вот так. Ах, какой открывается вид. Знаешь, это просто оскорбительно, когда маклер под вывеской твоей фирмы делает такие глупости. Не хотелось жаловаться на поведение Гуннера, оставлять желать лучшего и в других случаях. Ну что еще? Ему не хватает элементарной вежливости. Сказал тебе что-нибудь? Да уж, конечно, сказал. Ничего хорошего, и не в первый раз. Иногда он просто не здоровается даже. В задницу вынес свой вердикт Арви. Пусть сам расхлебает кашу, которую заварил, а потом и ищет себе другую фирму. Я его покрывать не собираюсь. 1-0, подумала Мэрилин. По делам. Хотя и без особой радости. «Кофе есть? У меня через 10 минут посетитель», — сказал Арви. «Принеси печенье тоже. Чудо Янус, сладкоежка». «Янус сейчас придет», — оживилась Эвели. «Ты ведь его не знаешь», — повернулась она к Мэрилин. «Будь я на пару лет моложе, я бы им весьма и весьма заинтересовалась. Ты поймешь, когда его увидишь. Между прочим, тебе бы он очень даже подошел». Он выше тебя, даже если ты на каблуках. О, популярный холостяк? Его так и зовут. Чудо Янус. Нет, так его называет мама Арви. Кто он такой? Клиент, конечно. Владелец строительной фирмы. Но они с Арви давние друзья. И все наши дни клиента без него бы были просто дохлые мероприятия. Да я же тебе о нем рассказывала. Это тот разборчивый друг Арви, с которым он в море ходит. Мэрилин аккуратно разложила печенье и конфеты на блюде и отнесла в кабинет Арви вместе с чашками и термосом. Эвели ее заинтриговала. Понравится такому парню. Почему бы и нет? Судя по всему, его фирма была очень успешной, ведь в том доме, который Вивика продавала, они сделали ремонт, выручили 6-значную сумму. Успех всегда очаровывал Мэрилин. И деньги. Много денег. А бедность пугала. Без денег далеко не уедешь, даже если очень захочешь. Взять, к примеру, того же Яна. Мэрилин не хотела вспоминать о Яне. Забыть его как можно скорее. На всякий случай надо очень хорошо выглядеть. Хотя этот Янус может даже не посмотреть в ее сторону, что вполне возможно, или наоборот, он ей не понравится. Мэрилин достала косметичку и отправилась в туалет наводить красоту. «Пропустила», — упрекнула ее Эвели, когда Мэрилин вернулась к своему столу. «Но ничего, скоро увидишь. Вряд ли он долго в кабинете будет сидеть. Он такой, ну, непоседа». Мэрилин принялась листать газеты. Сегодня она с этим припозднилась. Одна из ее ежедневных обязанностей состояла в том, чтобы изучать прессу, и если где-то писали об их фирме или о проблемах в сфере недвижимости, она снимала копию со статьи. Поначалу это ее утомляло. Малоприятно читать статьи о том, что тебя совершенно не интересует, но уже через несколько дней начала свыкаться. У нее даже возникла потребность в чтении. Так что если она к обеду не просматривала всех газет, ей чего-то как будто не доставало. Мэрилин стояла возле копировальной машины, как вдруг услышала подозрительно знакомый голос. «Так я позвоню завтра». Это был голос Яна, и он сам, собственной персоной, вышел из кабинета Арви. Так он и есть чудо Янус? Этот тип с приветом? Лузер с тарахтящей колымагой? Нет, все что угодно, это не могло быть правдой. Просто не могло. Может быть, просто очень похож? Одет, во всяком случае, он был поприличнее, чем ее приятель Ян. Но нет, Ян или чудо Янус, догадайся, кто же он на самом деле, направлялся прямо к ней. «Привет, Марилин!» «Привет!» «Послушай, я тут подумал, знаешь о чем? Ведь одни мои старые джинсы так и остались на тебе, помнишь? Ты ведь тогда так и ушла в моих джинсах!» Марилин чуть не провалилась сквозь землю. «Этот тип ее вечно позорит. Почему? Неужели она не заслуживает элементарной вежливости?» «Да, я отнесу их твоей бабушке, если они тебе так нужны». Ее голосом можно было бы убить, таким резким и холодным он был. «Нет, не нужно. Я зайду как-нибудь. Я просто подумал, не у тебя ли они остались. Помнишь, это случилось, когда ты...» «Да, помню», — прервала его Марилин. «Общие воспоминания?» — с улыбкой поинтересовался Арви. «Именно», — кивнул Ян. «Ты знаешь, у этой девушки фантастические ноги. Такие длинные, гладкие и...» «Мне...» — пробормотала Марилин и помчалась в туалет. «Чертов дебил! Ему непременно нужно все испортить!» Марилин стояла перед зеркалом. И для этого Яна она красилась. Популярный холостяк. И что же в нем такого привлекательного? Эвели просто мазохистка какая-то. И что теперь Арви может о ней подумать? Что она, Марилин, какая-то дешевка, ведь ни одна нормальная девушка с таким ничтожеством не станет связываться. Кто-то постучал в дверь. «Марилин, ты там?» — раздался голос Арви. «Да, я сейчас». Марилин пару раз прижала прохладные ладони к пылающим щекам, сделала несколько глубоких вдохов и постаралась придать лицу невозмутимое выражение. «Я могу быть чем-нибудь полезна?» — спросила она Арви, выйдя из туалета чрезвычайно вежливым тоном. «Да, я подумал, может, ты сходишь на почту и закажешь нам конспиративный почтовый ящик? Это мне самому нужно, но оформи на фирму, хорошо? Я дам тебе доверенность. Может, чудо Янус тебя подбросит?» «Так он еще здесь. Я сегодня без машины», — ответил Ян. «Ты и без машины?» — удивился Арви. «Что-то я не испытываю особого желания садиться в твою машину», — съязвила Марилин. «А почему?» — удивился Арви. «Красивая ведь машина. Или ты что-то против водителя имеешь?» «Красивая?» — хмыкнула Марилин. «Ну и странный у тебя вкус».